Глава 10. Маленькая проблема, большие последствия. Она лежала на чем-то теплом, хотя немного жестковатом, но вставать от этого совсем не хотелось. Не хотелось и верить в то, что с ней произошло. Неужели они правда просто оставили Исмаэля посреди улицы? Та женщина его убила? «Какая же ты все-таки неуклюжая!» — недовольно буркнул Йен над самым ухом Майми, обрывая ее поток мыслей. Девушка тут же резко села и открыла глаза, обнаруживая, что упала на Йена. Она испуганно осмотрелась, понимая, что они находятся в какой-то совсем неглубокой пещере. Тора была неподалеку, уже занимаясь раной Валифора, который сидел, прислонившись к стене и слабо осматриваясь вокруг, словно только что пришел в себя и не понимал, где он. «Может, встанешь уже?» — предложил Йен. Майми ойкнула и поспешила встать с Йена, немного пошатнувшись из-за того, что каблуки попали на неровную каменистую поверхность. Йен тоже поднялся и осмотрел себя. Красивый костюм был безнадежно испорчен, так что демон без всякого зазрения совести снял пиджак и галстук и протянул их Торе. «Сойдет за повязки?» — спросил Йен. «На первое время», — тихо ответила бледная Тора. «Я думала, что рана начнет затягиваться, когда мы попадем сюда, но, похоже, это какой-то особый яд. Я понятия не имею, как он действует». Она явно была в отчаянии. «Он жжется», — слабо усмехнулся Валифор. «Это поможет?» «Милый, тебе нельзя говорить», — строго сказала Тора. «Ты же мастер в таких вещах», — Йен нахмурился. «Вырасти противоядие, и все». «Но я не знаю, какой у этого яда состав», — повторила Тора. «Хотя есть одна трава, которая поможет вытянуть яд, а потом можно будет определить его состав и сделать противоядие». «Так вырасти эту траву», — Йен раздраженно закатил глаза. «У меня нет семян», — огрызнулась Тора. «Если бы все было так просто, то давно бы уже сделала». Рыжая поднялась с места и подошла к выходу из пещеры, чтобы осмотреть местность снаружи. «К счастью, мы недалеко от озера Гидр», — заключила она. «На его берегах и растет грициния. Йен, ты должен ее мне принести». «Почему сама не сходишь?» — возмутился Седовласый. «Я же понятия не имею, как твоя трава выглядит». «Потому что Валифору нужна помощь», — сердито ответила Тора. «А в этом деле от тебя толку еще меньше, чем от беса, которого учат читать. Ты же не сможешь ему помочь, если яд проникнет глубже, а Валифору станет хуже». «Ладно, допустим», — Йен вздохнул. «И как выглядит эта твоя... как там ее?» «Грициния», — напомнила Тора, возвращаясь к Валифору. «Небольшие кустики, ростом по пояс с белыми пушистыми цветками и острыми листиками. Главное не перепутать ее с лжегрицинией. Она выглядит так же, но листики круглые. Грициния обычно растет среди зарослей лжегрициния, так что это очень важно, потому что лжегрициния ядовита». Йен нахмурился, понимая, что весь поток объяснений только что прошел мимо него. Тора вздохнула и перевела взгляд на Майми, тихо мнущуюся около Валифора с виноватым видом. «Майми?» — позвала Тора. «Да». Девушка вздрогнула так, словно на нее накричали, а они тихо позвали. «Могу я рассчитывать, что ты поможешь этому дуболому найти то, что нужно?» — попросила Тора. «Серьезно? Ты хочешь, чтобы она со мной пошла?» — возмутился Йен. «Ростом по пояс, с белыми пушистыми цветками, листики острые, а не круглые», — повторила Майми, рассердившись на слова Йена. «Видишь, она, в отличие от тебя, запомнила с первого раза», — Тора хмыкнула. «Пожалуйста, поторопитесь. Я не знаю, как действует этот яд». «Это тупо и опасно», — возразил Йен. «Майми тут вообще ничего не знает». «Поэтому с ней идешь ты», — кивнула Тора. «Я не хочу, чтобы ты приволок мне не ту траву, и Валифор бы из-за тебя...» Она оборвала свою речь и посмотрела на Красноволосого, который, похоже, потерял сознание. «Я лично тебя прикончу, Йен, если что-то пойдет не так», — сердито заявила Тора. Йен лишь раздраженно закатил глаза и направился к выходу, бросив Майми. «Идем быстрее». Девушка снова вздрогнула и поспешила следом, но идти получалось жутко неудобно по неровным камням на каблуках. Заметив это, Йен остановился. «Так мы точно быстро не управимся», — вздохнул он. «Снимай туфли». «Ты хочешь, чтобы я по острым камням босиком ходила?» — испугалась девушка. «Снимай!» Йен протянул руку, словно ожидал, что Майми должна отдать ему свою обувь. Майми жутко не хотелось идти босиком, но выбора не было. Она сняла туфли и протянула их Йену. Седовласый отломил каблуки и швырнул их куда-то в сторону, после чего вернул обувь Майми. Девушка не ожидала, что он сделает так, но теперь ходить было чуточку удобнее. «Потом подумаем, как это исправить», — вздохнул Йен, понимая, что положение едва ли стало лучше. Они вышли из пещеры, оказавшись на краю утеса. Они находились внутри какой-то горы, но не на самой ее вершине. Она уходила выше, и там Майми заметила необычных птиц, которые кружили над ними, но не спешили спускаться. Внизу же расстилался довольно густой лес, тянущийся далеко вперед. К удивлению Майми, здесь было даже небо, затянутое серыми тучами. Девушка ожидала, что в аду будет жутко жарко, что тут везде будут течь лавовые потоки, воздух будет спёртым, обжигающим легкие, что везде будут слышаться крики грешников, которых мучают демоны. Но перед глазами ее предстала довольно обыденная картина, как если бы она выбралась куда-то за город. Единственное, что отличалось от земли, так это цветовая гамма деревьев. Помимо обычной темно-зеленой листвы, кое-где проглядывались красные, синие и фиолетовые листья, а в остальном это был практически самый обычный лес. «Я могу сделать лестницу!» За ними вышла Тора. «Сделай!» — кивнул Йен, смотря на птиц, кружащих высоко над ними. «Пригодится, чтобы вернуться». «Вернуться?» — переспросила Майми, оторвавшись от созерцания видов. «А как ты собираешься спуститься? Приманишь тех птиц?» «Это не птицы, а гарпии», — сказал Йен. «Если мы их приманим, то ничего хорошего из этого не выйдет. Так что...» Седовласый внезапно подхватил Майми на руки, не давая даже осознать о том, что он только что сказал. Девушка успела лишь ойкнуть, как Йен просто спрыгнул с края утеса вниз. Майми зажмурилась и вцепилась сзади в рубашку Йена, ожидая, когда они встретятся с землей. Но приземление вышло довольно мягким. Майми открыла глаза, обнаруживая, что они уже в лесу. «Ты с ума сошел!» — возмутилась девушка. «А если бы мы разбились?» «Тогда я бы не спрыгивал», — ответил Йен. «Мог бы и предупредить!» Майми спрыгнула на землю, немного оттолкнув Йена. Ее сердце готово было сломать ребра. Так быстро оно билось. «На это нет времени», — сердито сказал Йен и пошел вперед. «Жалобы оставь при себе». «При себе?» Майми эта фраза рассердила, заставив тут же забыть все вопросы по поводу ада. «Вообще-то мы бросили Исмаэля. Ты не думаешь, что нам следует вернуться и помочь ему? А что, если Нергал его убьет? Мы не должны были...» «Слушай», — Йен остановился, развернувшись к Майми лицом. «Если ты не заметила, то Нергал пытался тебя схватить. Уж не знаю, зачем ему именно ты понадобилась, но это было очевидно. Так что мы тебя спасали. Исмаэль сам попался в ловушку, так что и виноват сам. Может, Нергал отравил его так же, как Валифора, и Исмаэль уже мертв. Тогда, может, сосредоточимся на спасении того, кто еще жив? Валифор все-таки, защищая тебя, пострадал. Если бы ты не кинулась спасать Исмаэля, то его бы не ранили. Так что просто забудь. Таков наш мир». Майми опешила, не зная, что ответить. Ей было дико думать о том, что Исмаэль мертв. Мертв из-за нее, а Валифор при смерти. «Тем более», — Йен развернулся и снова пошел вперед. «Не думаю, что Исмаэля так просто можно убить. Иначе кто-нибудь это уже давным-давно сделал бы. Хотя, если так сильно хочешь, можешь идти и спасать его». Майми осторожно двинулась следом, держась от Йена на расстоянии. Ей не хотелось остаться одной в этом незнакомом месте. Она медленно осмысливала сказанное Йеном. Нергал пришел за ней? Почему? Что такого она сделала? Все дело в том, что она племянница Исмаэля? Так они и шли в тишине некоторое время. Йен ловко перепрыгивал через торчащие из земли корни, а вот Майми о них спотыкалась, будто совсем не видела, куда идет. Йен тяжело вздохнул, понимая, что снова перегнул палку. Теперь девчонка наверняка начнет винить себя во всех бедах. И как ей вообще объяснить, что с Исмаэлем наверняка все будет в порядке? Она же не знает, из каких передряг он выбирался. Тем более, он сильнейший демон. Как можно за него беспокоиться в такой ситуации, когда тебе самой угрожает опасность? Впрочем, Йен не мог отрицать того, что ему самому интересно, Зачем же Нергалу понадобилось Майме? «Знаешь, почему то озеро, к которому мы идем, называют озером Гидр?» — внезапно спросил Йен, планируя отвлечь Майми от ненужных мыслей. «Понятия не имею», — буркнула она, явно не собираясь поддерживать беседу. «Ладно, так и быть, раз уж ты просишь, я тебе покажу», — усмехнулся Йен, понимая, что просто с Майми не получится. «Что? Что ты мне покажешь?» — немного испуганно поинтересовалась она. Йен остановился и прислушался, жестом попросив Майми затихнуть. «Что ты мне покажешь?» — шепотом спросила девушка, подходя ближе к Йену. «Кое-что очень интересное», — пообещал Йен, взял девушку за запястье и потянул следом. «Не надо, Йен!» — взмолилась Майми, не осознавая, что именно тот собрался ей показывать. «Нам нужно помочь Валифору!» «Все равно нам нужно идти туда!» Йен беспечно пожал плечами. «Убьем двух бесов одним ударом. И ступай потише, а то она услышит». Майми чувствовала страх, хотелось вырваться и убежать, но она осознавала, что сейчас находится в совершенно незнакомом мире. Кто знает, что может ее здесь ожидать? У нее нет ни оружия, ни защиты, а значит, придется держаться рядом с Йеном, который непременно втянет ее сейчас в неприятности. Вскоре лес начал редеть, а впереди показалась небольшая полянка, заросшая белыми цветами, про которые говорила Тора. Похоже, что Йен не врал, когда сказал, что им нужно сюда. «Давай побыстрее соберем цветов и уйдем», — взмолилась Майми, чувствуя, что ее сердце сейчас выпрыгнет от непонятного страха. Йен приложил палец к губам и спрятался за ближайшее дерево. Майми поспешила повторить его действия, не желая понимать, зачем это нужно, но рисковать не хотелось. «Смотри», — шепнул Йен, выглядывая на поляну и указывая на нее пальцем. Сначала Майми не поняла, на что Йен показывает, но потом какое-то существо подняло голову, возвышаясь над цветами, и начало принюхиваться. Майми зажала рот ладонью, чтобы не вскрикнуть. Это была огромная змеиная голова, медленно осматривающая окрестности. Затем поднялась и вторая такая же голова, а над поляной раздался низкий рык этого существа. Оно поднялось на ноги, так что Майми теперь видела и остальное. Две змеиные головы держались на мощном четырехлапом теле, а толстый хвост изредка вилял из стороны в сторону, приминая растения вокруг. Загадочное существо было примерно 1.3 метра в высоту. Майми о таком только в сказках читала, но никак не ожидала увидеть наяву. Только сейчас девушка в полной мере осознала, что находится в другом мире, однако все ее вопросы снова застряли в горле от страха. Гидра продолжала принюхиваться, выискивая источник странного запаха, нарушившего ее сон, но обилие цветов мешало это сделать. Девушка застыла на месте, вжимаясь в ствол дерева и молясь, чтобы гидра ее не заметила. И тут что-то начало щекотать ее руку. «Йен, это не смешно», — тихо пожаловалась Майми. «Гидра и не должна быть смешной», — послышался недоуменный голос демона откуда-то совсем с другой стороны. Девушка даже не заметила, как Йен уже успел перебраться за другое дерево. Но что тогда щекочет ее руку? Она медленно перевела взгляд, молясь, чтобы это была травинка, и тут же пронзительно завизжала, увидев, как по ее руке ползет небольшой черный паучок с белыми полосочками по всему телу. Гидра сразу же повернула обе свои головы в их сторону. Майми активно затрясла рукой, пытаясь скинуть с себя пакостное создание. Йен же схватил ее чуть выше локтя и быстро оттянул в сторону, потому что в следующую секунду того дерева, за которым пряталась Майми, уже не оказалось на месте. Гидра с разбега врезалась в него, повалив дерево на землю. Майми с ужасом встретилась взглядом с ярко-желтыми глазами гидры, с вертикальным, как у кошки, зрачком. Животное снова зарычало и развернулось для новой атаки. Странно, что девушка не услышала первый рык. Йен оттолкнул Майми в сторону, а сам призвал меч. Девушка неуклюже повалилась в заросли цветов, чувствуя, как сильно дрожит земля от шагов гидры. Зверюга же обратила все свое внимание на демона с мечом в руке. Похоже, что вид оружия взбесил ее. Она зарычала, попытавшись укусить своего врага, но Йен увернулся от обеих голов, успев даже ранить одну из них по глазу, отчего гидра взбесилась лишь сильнее. «Майми, отползи дальше!» — крикнул Йен. Повторять дважды ей не пришлось. Она на четвереньках направилась, как считала, к центру поляны, в противоположную сторону от Йена и Гидры. Но зверь уже не обращал на Майми никакого внимания. Йен быстро осмотрелся, оценивая обстановку. Гидра снова попыталась укусить его, на этот раз одной из голов. А потом хотела сбить демона с ног хвостом, но Йен ловко увернулся от этого. «Майми, лежи и не двигайся!» — крикнул Йен, надеясь, что девушка его услышала. И она услышала, прижавшись к земле и зажмурившись от страха, в надежде, что Йен знает, что делает. Седовласый начал немного отступать назад, ближе к деревьям, заманивая Гидру за собой. Разъяренному зверю сейчас много было не надо. Ей хотелось разорвать нарушителя на части за то, что он вторгся в ее владение. Разбудил, да еще и ранил. Видя, что демон отступает, Гидра кинулась на него, чего Йен и дожидался. Он убрал меч и бросился бежать, виляя между деревьями. Гидра же неслась за ним, не разбирая дороги, иногда снося своим телом небольшие деревья, что ее тормозило. Это позволило Седовласому оторваться и начать петлять между деревьев, сбивая этим Гидру с точного следа. И это помогло. В какой-то момент зверюга остановилась и начала принюхиваться и прислушиваться, а Йен затаился за ближайшим деревом. Гидра не смогла точно определить, откуда исходит запах, поэтому ушла совершенно в другую сторону. Йен выдохнул. Он прекрасно знал, что нюх гидр оставляет желать лучшего. «Повезло, что она еще молодая», — тихо буркнул он, возвращаясь к Майме. Девушка осторожно села, пытаясь высмотреть хоть что-то из зарослей травы, но вставать было жутко страшно. Она стала прислушиваться, но слышала лишь отдаленные рычания гидры, что заставляло ее продолжать сидеть на одном месте и убиваться мыслями о том, что, если Йен пострадает и не вернется. Она не знала, сколько просидела так в этой траве, но боялась даже пошевелиться. И тут кто-то зажал ей рот ладонью сзади. «Тихо, это я», — шепнул Йен ей на ухо. Девушка испуганно обернулась, убирая его руку от своего рта. «Не обязательно так делать! А вдруг ты снова заорешь?» Йен пожал плечами, садясь рядом с ней. Он подобрался к ней так тихо, что любая кошка бы позавидовала этому. «Я испугалась, что ты не вернешься», — пожаловалась Майми. «Ты за меня беспокоилась?» Йен удивленно вскинул брови и усмехнулся. «Не волнуйся, это не первая гидра на моем счету. В любом случае, ты зачем орала?» «Я паука увидела», — сдавленно сказала Майми, смутившись и отведя взгляд. «Паука?» — Йен раздраженно вздохнул. «То есть паук для тебя страшнее гидры, что ли?» «Он был огромным», — попыталась оправдать себя девушка. «Уж явно поменьше гидры!» Йен чувствовал легкое раздражение. «Ладно». «Давай соберем нужные цветы, пока эта тварь не вернулась». Майми кивнула. Она быстро осмотрелась вокруг, так как все это время сидела в нужных им зарослях. Ей стало немного стыдно и за то, что испугалась паука, и за то, что не додумалась собрать цветы, пока Йен отвлекал гидру. Она все еще боялась встать, так что принялась искать и срывать нужные травы, сидя на земле и передвигаясь на четвереньках. Йен же просто сидел на месте, давая себе отдохнуть после небольшого забега, и наблюдал за Майми, размышляя, что же с ней теперь делать. Была ли его идея отправиться с ней сюда хорошей? Девчонка явно сильно напугана, хоть и старается этого не показывать. А ведь здесь есть вещи и пострашнее гидры. Но все же она умудрилась испугаться какого-то паука, а не гидры. Сбор нужных трав немного успокоил Майми. Это оказалось не так просто, как хотелось бы. Среди этих зарослей, как и говорила Тора, было много лжегрициния, так что нужно было очень внимательно смотреть, что срываешь. Йен был рад тому, что ему не пришлось самому все это определять. Он бы просто срывал все подряд. Зато было бы быстрее. Но тут Йен почувствовал легкое дрожание земли. Он быстро подполз к Майме, схватил ее за лодыжку и потянул на себя, заставляя упасть на землю. «Что ты?» — начала возмущаться она, переворачиваясь лицом вверх. Но Йен снова зажал ей рот ладонью, прижимая к земле. Майми сначала не поняла, что происходит, поэтому уперлась руками в грудь демона с мыслью столкнуть его с себя, но вовремя остановилась, увидев, что над ними нависла тень. Йен напрягся, пытаясь не раздавить собой Майми и посматривая за тем, чтобы гидра ушла. Но зверь остановился как раз над ними. Похоже, набегавшись, гидра устала и сочла, что именно это место лучше всего подойдет для ее сна. Она начала ложиться. Йен призвал меч, привстал на одно колено и вонзил оружие в пузо гидры по самую рукоять. Зверюга взревела от боли. Майми взвизгнула и закрыла лицо руками и немного перекатилась в сторону, пряча себя от крови, пролившейся из раны зверя на них. Йен рванул меч выше, вспарывая гидре живот и разрезая сердце. Гидра пошатнулась и начала падать. Йен схватил Майми за плечо и дернул в сторону, рассеивая меч и перекатываясь вместе с ней по земле подальше от места падения животного. Он навис над ней, чувствуя, как горячая ярко-красная кровь гидры пропитывает его рубашку. Майми лежала под ним, все еще не смея убрать руки от лица и посмотреть на то, что произошло. Ее грудь быстро вздымалась, волосы растрепались, а правый рукав платья был безнадежно порван. «Твою мать!» — тихо выругался Йен, отводя взгляд и осознавая, что сейчас он просто пялится на девушку. «Можно вставать?» — беспомощно спросила она. «Можно», — буркнул Йен, поднимаясь на ноги, окидывая взглядом труп гидры. Майми осторожно убрала руки от лица и села. Она была жутко бледной от страха, зато на нее практически не попала кровь гидры, в отличие от Йена. «Твою мать, ну за что?» — причитал Йен, потирая переносицу. «Ты ранен?» — беспокоенно спросила Майми, окидывая демона с ног до головы. «Что?» — он немного опешил, а затем и сам посмотрел на себя. «Нет, не ранен. Сама-то в порядке?» Майми кивнула. «Ладно, собери эти чёртовы травы и пошли уже», — сказал Йен, направившись к озеру. «Итак, задерживаемся». «А что? Что, если тут есть еще одна?» — испуганно спросила Майми, не в силах заставить себя посмотреть на труп. «Несомненно, есть», — Йен кивнул. «Поэтому и прошу тебя быстрее. Тут есть и кое-кто опаснее гидры, а запах крови, поверь, разнесется на очень большое расстояние». Майми поспешила встать и вновь подобрать травы, которые выронила, пока они катались по земле. Йен же подошел к озеру и умылся, чтобы смыть кровь хотя бы с волос и лица, но рубашка была уже вся пропитана этой кровью. «Это может добавить проблем», — буркнул Йен, снимая рубашку и безуспешно пытаясь избавиться от пятен. «Как думаешь, этого хватит?» — поинтересовалась Майми, отвлекая Йена от занятия. Он обернулся. Девушка смотрела в сторону, протягивая ему довольно пышный букет нужных цветов. Почему она отвернулась? На его спине, конечно, было несколько неглубоких шрамов и парочка на груди, что бесило его самого, хотя Торе удалось их практически скрыть. Маме пугает вид крови или смущает он сам без рубашки? Ответ знать не хотелось. «Должно хватить», — кивнул он, выжимая рубашку и накидывая ее назад на себя. Когда он застегивался, рубашка уже была высушена им же. «Тора нас убьет», — вздохнул Йен. «Давай быстрее вернемся». Майми кивнула, крепко сжимая цветы. Йен снова окинул ее с ног до головы, тяжело вздохнул и отправился вперед. «Идем». Девушка поспешила за ним. Какое-то время они шли молча. Майми еле поспевала за Йеном, который шел впереди, прокручивая в голове произошедшее, поэтому совсем не замечал того, что девушка отстает. Она уже изрядно устала, а ноги болели, натертые неудобной обувью, но она не посмела жаловаться на это. «Йен, прости, что паука испугалась», — выпалила Майми, не в силах больше держать в себе это противное чувство вины. «Да ладно», — Йен усмехнулся. «Зато размялись. Точнее, я размялся». «Я не хотела», — продолжала Майми. «Я была случайно. Просто я очень боюсь пауков». «Я это понял». Йен остановился и обернулся как раз вовремя, чтобы заметить, как Майми снова спотыкается. «Тебя понести?» «Не надо», — буркнула она, смутившись и отведя взгляд. «Как хочешь», — ответил Йен и снова пошел вперед, но уже немного медленнее, что позволило Майми за ним поспевать. «Йен, скажи, а кто еще в этом лесу водится?» — решила поинтересоваться Майми. «Много кого». Йену было просто лень перечислять. «Бесы, в основном. Гидры обитают только около озера. Там в округе много пещер, а еще, кажется, тут есть гаки». «Гаки?» Майми никогда о таких не слышала. «Отчасти разумные», — Йен кивнул. «Жрут все, что движется и не движется, но все равно постоянно голодные. Возможно, туша гидры их и привлечет». Майми отметила про себя, что не хотела бы с ними встретиться. «Оборотни, волки, вендиго, гарпии», — продолжал Йен. «Тоже тут водятся, но все это не так уж важно. Или ты собираешься заставить меня перечислять всех?» «Нет», — Майми отрицательно мотнула головой. «Кажется, с меня и этого хватит». «Боишься?» — Йен усмехнулся. «Тебе не о чем беспокоиться, пока я рядом». Майми это почему-то не сильно успокоило, но она решила держать при себе такую мысль. Хотя теперь чаще оглядывалась по сторонам, принимая каждый шорох и движение за какого-то монстра. Удивляло ее и то, что Йен был спокоен и совсем не обращал внимания на посторонние шумы. Казалось, что назад они добрались быстрее. К этому времени Тора уже успела сделать лестницу из корней. «Похоже, что гарпии успокоились», — отметил Йен, смотря на вершину горы, где теперь было не видно ни одной гарпии. «Нам же легче. Залезай». «Йен», — Майми замялась. «Боишься?» — не понял демон. «Уж прости, но придется так, я назад не запрыгну». «Я не о том», — Майми отрицательно мотнула головой. «Я же... в платье». Повисла пауза. «И что?» — Йен все равно не мог понять, в чем проблема. «Как оно помешает тебе залезть? Ноги и руки же двигаются». «Никак», — буркнула Майми, краснея по неизвестной Йену причине. «Просто лезь первым». «Ну, как хочешь». У него совсем не было времени спорить на столь глупую тему, так что решил согласиться. Они поднялись на утес, где их встретила немного потрепанная Тора. «Наконец-то!» Она тут же забрала у Майми траву, но потом окинула их взглядом. «Что с вами произошло?» «Озеро Гидр», — Йен пожал плечами. «Неужели ты думала, что там не будет ни одной гидры?» «Я думала, что ты будешь достаточно догадлив, чтобы обойти ее стороной». Тора нахмурилась. «Поэтому вы и потеряли столько времени». «С тобой-то что?» — поинтересовался Йен, замечая на Торе несколько свежих, но уже затягивающихся ран. «Гарпия?» «Если бы», — сдавленно ответила Тора. «Полифор немного взбесился из-за этого яда. Пришлось его усыпить». Они все перевели взгляд на Красноволосого, который сейчас лежал на кровати, которую Тора сделала с помощью своей способности из растений. «Зато он распугал всех гарпий», — сказала Тора, стараясь убедить себя в том, что есть и плюсы в этой ситуации. Йен нахмурился. «Значит, так должен был подействовать этот яд? Валифор бы просто взбесился и напал бы на них вместе с Нергалом. Это подло. Хорошо, что Йен принял решение сбежать». «Чем еще тебе помочь?» — спросила Майми. «Ничем», — Тора отрицательно мотнула головой. «Не беспокойся, остальное я сделаю сама». Майми молча стояла в стороне, наблюдая за действиями рыжей. А Йену это было неинтересно, так что он решил выйти из пещеры и сел на край утеса, задумавшись над всем, что произошло. Теперь-то можно было и подумать. Им повезло, что они попали в знакомую местность. Как раз за этой горой находился родной город Торы — Шиол. Йену этот город не особо нравился, хотя там всегда можно было найти работу. Это был не самый крупный город в аду, но и деревни его было нельзя назвать. Однако, чтобы добраться до него, придется обогнуть гору, что займет много времени, а ночевать в лесу с Майями как-то не очень хочется, она и так изрядно напугана. Вторым городком был Дис, в который Йен вообще не хотел идти, так что сразу отмел. Был также вариант, известный не всем. У подножия этой горы есть пещера, которая выходит с другой стороны, что позволяет вполовину сократить путь до Шиола. Конечно, для тех, кто знает, как пробраться через эту пещеру. Йен это прекрасно знал. Но, допустим, они доберутся до города. А что потом? Нужно выяснить как-то, зачем Нергалу понадобилось Майми. А как это сделать, пока что не ясно. Единственное объяснение, которое нашел для себя Йен, Майми — племянница одного из сильнейших демонов, а это уже веский повод, чтобы за ней охотиться. Но почему только сейчас? И почему это нужно именно Нергалу? Неужели ему в коллекции мало кукол? И как он умудрился убить саму Эйдис? И почему он не забрал Майми с собой еще в прошлый раз? Все это казалось странным, рассуждения загоняли в тупик, а ответов, сидя на одном месте, не найти. «Йен?» Он обернулся, чтобы увидеть, что Майми тоже вышла из пещеры. «Неужели... неужели нам правда нужно просто забыть про Исмаэля?» Йен раздраженно вздохнул и отвернулся от девушки. Опять она за свое. А вдруг Исмаэль просто сговорился с Нергалом? Вдруг они не там ищут врага? «В любом случае», — заговорил Йен, — «нам нужно добраться до врат. А они находятся совсем в другой стороне. Те, что открывала Тора, действуют только с той стороны. Отсюда такие открыть не выйдет. Тем более мы не можем просто взять и пойти туда без всякой подготовки. Не исключено, что нас может поджидать ловушка. Так что сначала стоит вылечить Валифора, переодеться во что-то более удобное, найти для тебя оружие, а уж потом думать». «Оружие?» — неуверенно спросила Майми. «Уж прости, но тебе придется и самой себя защищать, если хочешь здесь выжить», — кивнул Йен. «Случится может что угодно. Не хочу тебя пугать, но ты должна это осознавать. Нужно хорошенько подумать, что делать и как быть». Майми лишь тяжело вздохнула, стараясь скрыть свой страх от ждущей ее неизвестности. Проблемы с тем, как восстановить документы и жить после пожара, уже как-то не казались такими серьезными. Теперь ей казалось, что лучше бы она справилась только с теми проблемами, чем оказаться одной в незнакомом ей мире с не совсем знакомыми ей личностями. «Я сделала все, что смогла», — к ним вышла Тора. «И как он?» — поинтересовалась Майми. «Жить будет», — рыжая слабо улыбнулась. «Хотя он все еще не пришел в себя». «Ты намекаешь на то, что нам придется здесь ночевать», — осознал Йен. «Возможно», — Тора кивнула. «Сомневаюсь, что он очнется в ближайшие пару часов минимум, а потом ему нужно будет отдохнуть». «А здесь не опасно оставаться?» Майми обеспокоенно посмотрела на вершину горы, рядом с которой снова начали кружить гарпии. «Опасно», — честно ответил Йен. «Так что я присмотрю за вами, а вы отдыхайте». «Но тебе тоже нужно спать», — возмутилась Майми. «Ты хоть знаешь, сколько я могу не спать?» Йен лишь усмехнулся. «Просто отдыхайте и ни о чем не думайте. Я смогу вас защитить». Тора лишь раздраженно закатила глаза. В итоге она создала еще парочку кроватей из растений, которые, на удивление Майми, оказались очень удобными. Йен отходил, чтобы поймать хоть что-то, что можно съесть, но Майми предпочла не спрашивать, что это было. Валифор все это время спал, иногда вздрагивая во сне, тогда Тора подходила к нему, чтобы проверить. Йен все это время казался ей каким-то слишком задумчивым. Она ловила его взгляд то на себе, то на Валифоре. В итоге, когда стемнело, Йен вовсе вышел из пещеры и снова уселся на краю утеса. «Кажется, что Йена что-то беспокоит», — тихо сказала Майми, сидя на своей кровати, поджав под себя ноги. «Его постоянно что-то беспокоит», — ответила ей Тора, сидя в изголовье кровати Валифора и поглаживая того по волосам. «И все же зря мы бросили Исмаэля», — тихо буркнула Майми, отводя взгляд от Торы и Валифора. «У нас не было выбора», — строго сказала рыжая. «Ты просто не представляешь, насколько Нергал опасен». «Йен сказал, что Исмаэля не так просто убить», — вспомнила Майми. «Это правда», — Тора кивнула. «Но он повелся на такой простой трюк? Он расслабился, за что и поплатился. Вы там все такие доверчивые?» Майми не ответила. Она легла на кровать и вовсе отвернулась от Тора к стене. «Просто пойми, что здесь доверчивость будет стоить тебе жизни», — посоветовала Тора. Майми все равно не ответила, продолжая думать о том, что же стало с Исмаэлем. И почему она такая невезучая? Сначала потеряла отца, потом мать, теперь еще и дядю. Она ведь так и не узнала о нем фактически ничего. Майми зажмурилась, украдкой вытирая слезы, и заставила себя заснуть. Тора некоторое время продолжала сидеть рядом с Валифором. Он наконец-то начал дышать ровно, а не прерывисто, и перестал постоянно вздрагивать. «Она спит?» В пещеру вернулся Йен. «Нагулялся?» — в свою очередь спросила Тора, но поймала на себе недовольный взгляд, так что добавила. «Да, она заснула». «Отлично». Йен все же подошел к Майме, чтобы самому убедиться. «Ты определила, что за яд достался Валифору?» «С трудом», — Тора кивнула. «Это был очень сложный состав. Никогда такой не видела». «Не припомню, чтобы Нергал раньше баловался ядами». Йен нахмурился. «Думаешь, что ему кто-то помогает?» — догадалась Тора. «Знаю наверняка», — сердито ответил Йен. «Как считаешь, Исмаэлю можно верить?» «Что ты имеешь в виду?» Торе не нравилось то, к чему этот разговор ведет. «Появляется в самый подходящий момент рядом, когда я вытаскиваю его племянницу из огня», тихо рассуждал Йен, скрестив на груди руки и облокотившись спиной о стену. «Потом уходит, забирая с собой Валифора, и тут же появляется Нергал. Вот опять, только мы выбрались из квартиры, а Нергал снова здесь. Да еще и Исмаэля так удобно вырубила таким тупым трюком. Да еще этот яд... Как-то слишком сложно. Тора нахмурилась. Не думаешь, что если бы Исмаэлю что-то нужно было от Майми, то он бы запросто убил нас троих? Для него мы не представляем никакой опасности. Может быть. Йен принялся сверлить спящую Майми взглядом. Тогда с кем связался мой брат? Почему ему так сильно нужна Майми? А ты не думал, что это с ним кто-то связался, чтобы заполучить Майми? Спросила Тора. Йен молчал. Он действительно не думал об этом. Может быть, просто может быть, есть кто-то, о ком мы не знаем, а ему очень сильно нужна Майми, продолжила Тора. И зачем она может быть кому-то нужна? Йен усмехнулся. Что в ней особенного? По легендам и преданиям, дитя, рожденное от союза человека и демона, таит в себе большую силу, способную побороть самого сатану, тихо объяснила Тора. Но у Майми вообще нет сил, возразил Йен. Я не ощущал от нее никакой демонической энергии. Вообще. Да и кто сейчас верит в эти сказки? Да, насчет сил ты прав, Тора кивнула и осторожно посмотрела на Майми. Но порой. Казалось, что она как черная дыра, которая вбирает в себя всю окружающую энергию. Будто у нее не то чтобы нет демонической силы, будто она у нее в минусе. Никогда не замечал этого? Тора перевела взгляд на Йена. Тот выглядел изрядно удивленным. «Ну да, я забыла, что с такими тонкостями у вас, огненных демонов, проблема». Тора вздохнула. «Удивительно, как ты умудряешься концентрировать огненную энергию так, что она превращается в меч». «Я тебя вообще-то не оскорблял», — обиженно буркнул Йен. «Это был комплимент», — Тора улыбнулась. «Я правда не думала, что у тебя получится это сделать, когда на нас напал Нергал. Ты был сильно истощен». Йен молчал, размышляя над тем, что только что обсудили. «Жалко мне эту девчонку», — призналась Тора. «Получается, что теперь у нее совсем никого не осталось. Она кажется такой потерянной». «У нее остался я», — сказал Йен, оттолкнулся от стены и снова вышел из пещеры. Тора лишь улыбнулась, переведя свой взгляд на Валифора.